Глава 15. Дзюньбэй. Мы быстро разрабатываем план действий, которым воспользуемся, прибыв в лабораторию Картекса, а затем с Розом быстро возвращаемся по бетонным тоннелям и металлическим переходам базы к Комаксу, всего с одним рюкзаком. Мы не взяли ни оружия, ни ножей, ни гранат, только потрепанный генкит и дюжину тканевых, похожих на хирургические масок с неровным черно-белым рисунком. Шелковистая мягкая ткань слегка отдает плесенью от долгого хранения в коробке. Одна из них уже болтается на шее, ожидая момента, когда я натяну ее на рот и нос. Но я не стану этого делать, пока мы не доберемся до лаборатории. Как только дверь Комакса с шипением закрывается, а квадрокоптер взлетает и устремляется на юг к лаборатории Картекса, Рейн обводит меня взглядом с ног до головы. «Что случилось?» — спрашивает она. «Небеса нам помогут?» «Они уже сделали это», — говорю я. «Мы обнаружили у Новак все, что нам нужно». Она поднимает бровь и переводит взгляд на рюкзак, висящий у меня на плече. «Я думала, нам дадут оружие». И не ошиблась. Я вскидываю рюкзак на пол и вытаскиваю несколько изрисованных масок. «Маски?» — Рейн переводит разочарованный взгляд с меня на Руза. «Вы серьезно? Как мы пойдем туда без оружия?» «Это и есть наше оружие», — раздавая маски, объясняю я. «Надейте их на шею, но пока не скрывайте лицо. Нельзя расправлять их раньше времени, если вы не хотите запороть миссию еще до ее начала. Я серьезно, будьте осторожны». Кажется, мои слова не убедили Рейн, но она все же натягивает маску на голову и вытаскивает волосы. Но коса цепляется и тянет за собой ткань, расправляя ее. Я тут же хватаю Рейн за запястье. «Я же просила быть осторожнее, они не для украшения. Их рисунок распечатан так, чтобы спровоцировать виртуальный взлом систем». Глаза Рейна округляются. «Я думала, это выдумки». «Судя по всему, нет», — отвечаю я. «Они просто очень-очень редкие». Грузовой отсек заполняется шепотом. Рейн аккуратно опускает маску, чтобы случайно не расправить неровный черно-белый рисунок на ткани. Изображения для виртуального взлома напоминают штрих-коды. Это несколько черно-белых полос, в которых закодирована информация. Вот только в этих масках запрятан компьютерный вирус, который отключит камеры, собьет с толку системы слежения и испортит зрительные модули любого, кто их увидит. Им даже не обязательно смотреть на рисунок. Он считается зрительным модулем автоматически, как только попадет в поле зрения, после чего запускает загрузку полноценного вируса. О подобном мечтают все начинающие кодировщики, но большинство приходит к мысли, что это невозможно. Но на складе Новак мы обнаружили целую коробку, и ее люди поклялись, что они работают. У меня до сих пор не укладывается в голове, что кто-то мог отстроить такую базу, а затем бросить ее. «Еще необходимо обновить свои панели, чтобы защититься от вируса», — говорит Рус. «Я отправлю вам файл с параметрами. Благодаря этим маскам мы сможем выиграть примерно минут 10, пока сканеры безопасности Картекса не определят, как обойти вирус». «После этого рисунок станет бесполезен. И не только сегодня, но и на любом другом объекте Картекса». «У нас будет только один шанс. Так что постарайтесь в точности выполнить мои указания». Достав последнюю маску, я затягиваю рюкзак, подхожу к окну и принимаюсь грызть ноготь на большом пальце. Темная безжизненная пустыня тянется под нами серой полосой. У меня из головы не выходит склад Новак. Полки со скорпионами и пузырьками трифазы. Все это понадобится нам в ближайшее время. Если план сработает, и мы вытащим Лаклана, то Картекс в отместку нападет на живущих на поверхности. Я развязываю войну, но до сих пор не знаю, как к этому отнестись. Рейн подходит к окну и останавливается рядом со мной, наблюдая, как мы приближаемся к лаборатории. Комакс проносится над серебристым озером, созданным плотиной. С высоты здание кажется маленьким, хотя это грандиозное сооружение — чудо инженерной мысли. Огромная бетонная стена выдерживает вес воды целого озера, направляя ее в бурлящую реку у основания каньона. Лаборатория находится внутри плотины, под трассой, которая пересекает каньон и освещается двумя рядами ярких огней. От Картекса пришли указания приземлиться на вертолетной площадке, белой металлической площадке, которая выступает над бурлящей и пенящейся рекой. Снаружи никого не видно. Ни солдат, ни боевых роботов. Единственный прожектор освещает посадочную площадку ослепительно белым светом. Комакс, дернувшись, приземляется, и нас оглушает рев воды, который заглушает даже звук лопастей. «Последняя возможность передумать», — говорит Рейн, поглаживая пальцами пистолет в кобуре. На бедре. За ее спиной висит рюкзак, который я принесла с базы Новак, а на шее болтается сложенная маска. Я качаю головой. «Нет, ничего важнее кода сейчас. Отступать некуда». Дверь Комакса с шипением отъезжает в сторону, а металлический трап опускается вниз. Мы с Рузом и Рейн выпрыгиваем из квадрокоптера, приземляясь на металлическую решетку посадочной площадки. Холодный влажный ветер дует с реки, играя моими волосами и наполняя воздух отрицательными ионами. Но тут дверь в стене распахивается, и из нее выходят 5 ученых в халатах. а следом за ними юноша в темном костюме с копной рыжих волос. Я напрягаюсь. Это Дакс Крик. Я видела его глазами Катарины. Я знаю, что их что-то связывало, и что она всегда считала его прекрасным кодировщиком. А еще именно он прилетел в Энтропию, чтобы забрать Мато и Леобена. Я видела, как он заразился, и как пытался задушить Катарину, охваченный гневом. И, судя по слухам, именно он сейчас возглавляет Картекс. «Крик!» — озадаченно говорю я, наблюдая, как он шагает к нам по посадочной площадке. Ветер треплет полы его пиджака, что лишний раз подтверждает, что передо мной не трехмерная проекция, а человек из плоти и крови. Я ожидала, что нас встретит отряд вооруженных солдат, а не ученые в белых халатах и сам Дакс. Нет никакой необходимости лидеру Картекса встречаться с нами лично. А значит, он прибыл сюда по какой-то другой причине, которую я пока не знаю. Отогнав эту мысль, я выдвигаюсь вместе с Рузом ему навстречу. «Дзюньбэй», — пожимая мне руку, приветствует Дакс. «И Руз, я читал ваши статьи о самоорганизации особей в рое или стае, и мне очень приятно познакомиться с вами лично, а также познакомить вас с учеными, которые возглавляют команды, проводящие противовирусные, инженерные и неврологические исследования». Руз протягивает руку Даксу, и они обмениваются рукопожатиями. «Это мои лучшие кодировщики. И они все прибыли сюда, чтобы отыскать решение проблемы с кодом». Дакс обводит взглядом стоящих за нами людей, задерживаясь взглядом на пистолете у бедра Рейн и винтовке на плече у Руза. «У всех вас маски». «Это респираторы», — отвечает Руз. «Простая предосторожность». Дакс поднимает бровь. «Вы думаете, мы попробуем отравить вас газом? Я думаю, что мы с моими лучшими кодировщиками прилетели в центр Картекса. Неужели вы ожидали, что мы не станем перестраховываться?» «Полагаю, что нет». Дакс вновь бросает быстрый взгляд на винтовку Руза, но не просит снять ее. «Разве лейтенант Франклин не летел с вами? Он связывался с нами, когда вы покинули Энтропию». «У нас возникла ссора, когда мы остановились подзарядить батареи», — говорю я. «И мы решили, что будет лучше, если он вернется своим ходом». На лице Дакса отражается подозрение, когда он склоняет голову на бок. «А можно поподробнее?» «Это я решил продолжить путь без него», — встревает Рус. «Он начал спорить с Дзюньбэй из-за какой-то девушки, но затем страсти накалились, и он сказал несколько фраз, которые мне не понравились. Я не потерплю такого поведения к своей команде, так что мы оставили его с оружием и запасом воды. Ему ничего не угрожает». Дакс переводит взгляд с Руза на меня и обратно, всматриваясь в выражение наших лиц. «Я еще прихожу в себя от того, как мастерски меня прикрыл Рус, хотя я все еще не разобрала, как он воспринимает тот факт, что нас с Коулом связывают долгие отношения, частью которых была и Катарина. Должно быть, он догадался, что именно о ней спрашивала меня Новак на базе. И Дакс, похоже, купился на наше объяснение». «Уверен, что лейтенант Франклин беспрепятственно доберется до базы», — говорит он. «Но все же прошу простить его, он слишком многое пережил. Но не будем об этом. Давайте лучше пройдем внутрь. Для нас уже подготовили конференц-зал». Мы следуем за ним по белому коридору в комнату с низким потолком. Ученые Картекса садятся по одну сторону мраморного стола. Я, Рус и еще два наших хакера занимаем места напротив них. А Рейн с остальными выстраиваются за нашими спинами, ближе к двери. «Предлагаю сразу перейти к делу», — поправляя пиджак, объявляет Дакс. «Я пригласил вас сюда, чтобы предложить сделку, поработать вместе. В одиночку ни нам, ни вам не исправить вакцину. К тому же мы все знаем, какое напряжение нарастает между нашими людьми. Инженеры Картекса не только разрабатывают планы, как побороть вирус, но и как вновь объединить наши народы в единое, сплоченное общество после открытия бункеров». Мы переглядываемся с Рузом, и он откидывается на спинку стула. «Это будет нелегко после вашей атаки на наших людей». «Да», — и глазом не моргнув, отвечает Дакс. «Но вашим людям придется пойти на компромисс. Если генхакеры решат жить в изоляции, то жители бункеров никогда не смогут им доверять». «Нам плевать, доверяют ли они нам или нет», — огрызается Рус. «Ох, а зря. За последнее время в бункерах часто вспыхивают волнения, которые мы старательно подавляем. Мы выдаем людям больше еды, разнообразили развлечения и даже провели показательный суд над Бринком, надеясь, что это снизит напряженность. Но все стало только хуже». «А чего вы ждали?» — говорю я. «Люди наконец увидели, как вы их обманывали». «Нет», — перебивает Дакс, — «вы не поняли. Напряженность усилилась потому, что народ поддерживал Бринка. Так что после того, как он оказался в тюрьме, люди восстали против руководства Картекса и потребовали освободить его, а затем вернуть к власти». Я подаюсь вперед. «Что? Он же фактически объявил себя их хозяином. И эти кадры несколько дней транслировали по всем каналам». «Да», — соглашается Дакс. И в любое другое время люди призывали бы казнить его, но не сейчас. Жители бункеров боятся. Они уже несколько лет не видели своих домов. Живут в постоянном страхе заразиться вирусом, который никто не может побороть. А несколько недель назад они обнаружили провал в памяти, который никто не может объяснить. И вдобавок постоянно видят, как люди превращаются в одичалых и совершенно ничего не могут с этим поделать. Они хотят действовать и не задумываться, к чему это приведет, так что нам едва удается сдерживать их порывы. Мне не хочется начинать новые атаки на живущих на поверхности, но если мы не договоримся и не начнем работать вместе, чтобы исправить код, у нас не останется выбора. Поэтому мы решили попытаться заключить союз с генхакерами, вами, и настроить жителей бункеров против кого-то другого, например, Новак. Думаю, это единственная возможность утихомирить жителей бункеров и остановить восстание. Я откидываюсь на спинку стула, пытаясь осознать услышанное. Такого я точно не ожидала. Мне казалось, что именно руководство Картекса желает развязать войну, что мирные жители ни при чем, что они лишь пленники. Поэтому я планировала завершить панацею, а затем освободить их и поприветствовать в новом мире. Собиралась уничтожить руководство и войска Картекса с помощью косы, чтобы остановить войну. Но если Дакс прав, то это ничего не решит. Жители бункеров просто объединятся в новые армии, породив новый виток насилия, подчинения. Но я не могу начать убивать мирных жителей. Их миллиарды. Меня вновь охватывает паника. А теперь понятно, что задумал Дакс. Возможно, создание такого союза действительно наш единственный выход. Но меня смущает другое. Картекс не собирается исправлять панацею. Они хотят удалить ее из алгоритма. И не собираются строить новый мир или освобождать людей. Они хотят и дальше их контролировать. Хотят строить тюрьмы, а не заключать мирные договоры. И если уж мирные жители бункеров Картекса действительно желают развязать войну, то нужно будет подумать, как с ними поступить. «Не слушайте его», — говорю я Рузу и остальным. «Он лжет и просто пытается удержаться у власти Картекса». Дакс хмурит брови. «Это просто смешно. Не думайте, что вы осознаете ситуацию. Я изо всех сил пытаюсь удержать в рамках 3 миллиарда разгневанных людей, желающих развязать войну». Я выразительно смотрю на Руза, а затем киваю Рейн, стоящей у дверей. «Мы все понимаем». Я тянусь к маске на шее. «Но вы не волнуйтесь, вам недолго осталось нести за них ответственность».